фараону, который сказал, кто такой Бог, ему будет очень трудно осознать всю мощь Творца, ведь он себя считает Богом. Ему трудно будет понять всю пагубность попыток неподчинения воле Создателя. Господь далее говорит, фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Будет 10 казней на Египет. И только после 10-й казни фараон не просто позволит евреям уйти, он прогонит их из своей земли. О чем мы с вами уже говорили, что он их именно прогонит. А здесь он еще сопротивляется. Он еще сопротивляется воле Божией, но очень трудно впасть в руки Бога живого. Господь говорит, я наложу руку мою на Египет. Эти слова означают, что я проявлю всю свою мощь, когда обрушу 10 казней на Египет. На самом деле мы видим, что проблема заключается в правителе Египта. Дело в том, что дальше мы узнаем, что все его вот эти колдуны, волхвы, чародеи, которые будут делать чудеса, состязаясь с Моисеем, они признают волю Бога. Они признают свои заблуждения и ошибку фараона. Но фараон останется непреклонным. И в Писании сказано, что бывает великая трагедия, когда страною управляют нечестивые. И из-за упрямства фараона казни обрушатся на весь египетский народ. Господь говорит, что судами великими он выведет народ свой. Дословно вот эти слова «судами великими» можно перевести как «страшными казнями». То есть будет великое наказание египтян. Все преступники, убийцы и эксплуататоры будут наказаны. Здесь возникает вопрос, а почему народ египетский будет отвечать за фараона? Дело заключается в том, что они выполняли приказы фараона. И когда фараон повелел убивать еврейских младенцев, мальчиков, то все египтяне принимали в этом участие. Поэтому гнев Божий, он может обрушиться на любого человека, если он участвует в коллективных политических грехах своего поколения. Старайтесь не запятнать себя политическими коллективными грехами того общества, в котором вы живете. Потому что, может быть, придется за все это очень серьезно отвечать. Если вы идете на выборы и за кого-то голосуете, то вы ручаетесь за этого человека. Если вы настолько смелые, это ваше решение. Но в Писании говорится о том, что не за каждого человека можно ручаться. Собственно говоря, человек не может ручаться даже сам за себя. Поэтому надо избегать коллективных политических грехов. Не надо идти за большинством на зло, предупреждает нас Слово Божие. И если все что-то делают, это не значит, что то, что они делают, это правильно. Итак, Господь говорит, я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими, то есть страшными карами. Тогда узнают все египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. Вот эти слова тогда узнают все египтяне, что я Господь, они Яхве, я Господь. Эти слова означают, что раскрытие имени Божие будет и для египтян. На прошлой беседе мы говорили о том, что имя Божье Яхве, оно было известно Аврааму, Исааку и Якову, но не было раскрытия этого имени. Это имя означает Божье милосердие. Потому что Авраам, Исаак, Иаков, они не имели своей земли. Собственность их было поле и пещера Махпела, место захоронения. И когда Господь говорит, что Он откроет свое имя, то есть Он покажет, что милостивый, речь шла о том, что Он приведет потомков Авраама, Исаака и Иакова в святую землю и отдаст им целиком эту землю. Но здесь говорится, что Бог откроет свое имя египтянам. Узнают все египтяне, что я Господь, а не Яхве. Здесь имеется в виду, что египтянам откроется другое имя Бога. Это имя Элогим. То есть Бог откроется им как судья. Безжалостный, строгий судья, который сокрушит этих нечестивых людей. Они делают свой выбор жить без Бога, и им будет открыта воля Бога в казнях, 10 очень жестоких казнях, которые обрушатся на них. Когда евреи оставят пределы Египта, они освободятся от рабства, вдруг они поймут, что в пустыне, куда они идут из египетской цветущей земли, в пустыне для них все приготовлено. Вода, пища. Пища будет прямо с неба падать. Это манна. Господь будет посылать чудесную пищу. Укрытие от солнца будет, когда они будут идти, облако осеняющее будет защищать их от палящих лучей. Защита от врагов будет обеспечена. 40 лет они проживут в пустыне. 40 лет. И Господь будет о них заботиться. Предсказание фараона о том, что в пустыне они погибнут, оно не исполнится. То есть Бог всегда заботится о своих, о верующих. И Он совершает для них, казалось бы, невозможно. Мы сейчас все живем в социальной пустыне. Социальная пустыня – это тот гнет, эксплуатация, которая окружает простых русских людей. Но Господь заботится о нас даже в этой социальной пустыне. Власти как бы проводят политику геноцида против пожилого населения. Они хотят, чтобы пожилое население быстрее бы умерло. Поэтому эти мизерные пенсии, плохое медицинское обслуживание – это геноцид против пожилых людей. Но Господь заботится о пожилых людях. Как ни странно, люди не просто выживают в современной России, но сейчас наметился такой положительный сдвиг, рост населения начинается. Совершенно неожиданно. Хотя на настоящий момент по-прежнему смертность превышает рождаемость, но уже какие-то положительные перемены они обозначились. То есть Бог, один и тот же Бог, Он раскрывает свое имя как милостивый по отношению к своим людям, к уверовавшим, и являет другое свое имя Элогим, суды Божьи, судьи, судья по отношению к египтянам. Египтяне, по-еврейски Мицраим, как я вам раньше говорил, это образное понятие. В еврейском народе египтянином Мицраим могли назвать любого плохого еврея, который плохо соблюдал Божьи заповеди, который нарушал божественный мицвот, законы Бога. И как некогда Моисей убил египтянина, нам тоже надо убить себе египтянина. То есть убить себе ленность в деле исполнения Божьих заповедей. И как я вам пояснял, Египет – это символ доминирующей бесовской государственной системы. В свое время, в одни святых апостолов, в одни земной жизни Иисуса Христа такой доминирующей лукавой системой была Римская империя, город Рим. Вавилон тоже был лукавой доминирующей системой. Сейчас это Соединенные Штаты Америки. Поэтому убить египтянина в себе на современном языке означает «убей в себе американца». То есть все ценности западной цивилизации надо решительно отвергнуть. Западная цивилизация – это суицидальная цивилизация. Те, которые идут этим путем, они вымирают. И западные страны Европы, где рождаемость очень низкая, они решают эту проблему таким образом, что пускают к себе много иностранцев – турков, арабов, но те создают им очень много проблем. Это суицидальная цивилизация западная.